Глава 7. Конечно, Разумовский мог просто приказать, кто из бойцов остается, но тут он решил положиться на волю случая и пояснил так. «Я, Бык и Цинк идем, потому что так надо. Анжела, потому что здесь мне ее оставлять боязно. Остальные тяните жребий». Короткие палочки вытянули невозмутимый Марат и очень огорченный Дзю. «Мужики, спать только по очереди», — строго предупредил Андрей. «Еду вам сюда приносить будут, в городе мы договоримся. Но если эти, — он кивнул в сторону братьев Кардоса, — надумают корабль угнать, нам фигово придется, сами понимаете. Одно дело спалить испанскую каравеллу, а другое дело попытаться ее отбить, чтобы сам корабль целым остался. И проследите, чтобы, когда местные приходить начнут, граждане-испанцы себя вели прилично». «Послушай, Рим, — вмешался Бык. Я думаю, нам стоит матросика, который за конями ухаживал, с собой взять. Оседлать мы, конечно, сможем, но случись, что... Ну, сожрет животина что-то не то, или еще какая фигня приключится. Да и капитану спокойнее будет, что с нами кто-то из них на разведку пошел. Ты знаешь, а это хорошая мысль. Давай-ка возьмем двоих. Чем меньше их останется на судне, тем спокойнее будет ребятам». Как ни сопротивлялся Бланко Кардоса, как ни уговаривал... Его капитана оставили караулить судно. Именно тогда ему и закралась в голову мысль, что вовсе не для торговых операций прибыли сюда чужеземные купцы. Впрочем, сейчас у него выбора все равно не было. Спорить с чужаками себе дороже. Это он понимал. Коней нагрузили по максимуму, потому что в седло так никто и не рискнул сесть. Надо сказать, что незнакомые животные вызывали у Ксена почти суеверный страх. Ничего похожего он в своей жизни не видел. А уж послушание и сообразительность этих зверей вообще выходили за пределы разумного. С точки зрения жреца, они были даже умнее собак. В этот раз путь до города занял на 1,5 часа больше времени. Приходилось выбирать дорогу, где кони смогут пройти свободно. А уж появление чужаков на подходе вызвало очень бурную реакцию у местных. Крестьяне бросали работу и вставали в отдалении, чтобы поглазеть, но даже присутствие жреца не заставило их подойти близко. Ближе к центру города навстречу им выдвинулся вооруженный отряд местных воинов, и если бы не Ксен, дело бы вполне могло закончиться стычкой. До сих пор команде казалось, что они общаются с любопытным и дружелюбным ребенком, который восторгается всякими непонятными ему штучками и охотно расспрашивает о них. Сейчас они увидели перед собой властителя. Раскинув руки, как бы загораживая стоящих за его спиной людей и коней, Ксен двинулся навстречу отряду, громогласно возвещая: «Удача пришла в город Точпан! Боги спустились на землю, чтобы отвратить от нас грядущие беды. Слово их — закон, сила их велика, мощь их несокрушима. Я, Ксикохтенкатл, избран ими, чтобы вещать волю их». Голос жреца оказался такой мощи, что слышали его не только замершие в растерянности солдаты, но и, пожалуй, добрая половина города. Те из отряда, кто еще не видел вживую жителей, оглядывались с любопытством и интересом на непривычное строение, на лающих собак, рвущихся с поводков, на десятки, даже сотни смуглых носатых лиц с раскосыми глазами, боязливо выглядывающих из хижин и переулков. От предложения разместиться в храме Рим отказался. «Почтенный Ксен, мы охотно выйдем показаться жителям города, когда тебе понадобится, но жить предпочтем рядом с людьми. Высший! Ксен, ты знаешь мое имя, и я прошу тебя обращаться ко мне именно так, Рим». Испытывая некоторую неловкость, жрец, который до сих пор избегал обращаться к высшим по их странным именам, все же собрался с духом и заговорил. «Рим, я буду счастлив предоставить вам свой дом, но он слишком мал и убог для вас всех. Позволь, я прикажу приготовить для вас еще пару соседних». Рим вздохнул. Разбиваться на маленькие группы не хотелось. Кто знает, все ли так восторженно примут их появление, как Ксен. Но и выбора особо не было. Рано или поздно это случится. Поэтому бойцов надо разделить на 3 группы. Пусть каждый из них максимально много общается с местными, оттачивая произношение, и набирает сторонников и сопровождение. Не исключено, что в столице все будет на порядок сложнее. Дома при ближайшем рассмотрении вовсе не имели окон, зато дверные проемы без самих дверей украшали каждый из них. «Стекла эти ребята еще не знают», — пояснил Рим. «А поскольку здесь жара, то и двери им особо не нужны. Помещение было довольно низким, и бык стоял, неловко склонив голову на бок. Анжела скромно терялась за его спиной, и Разумовский, немного раздраженный заминкой, буркнул. «Ну чего встали? Снимайте груз с коня, будем обустраиваться. Несколько дней нам по-любому придется здесь провести». Жилище Ксена представляло собой не один жалкий домик, как у большинства, а целый комплекс подобных построек. Самый большой и просторный, похоже, раньше ночевал хозяин. Сюда же, скорее всего, он приглашал и гостей на пир. В постройке поменьше и пониже жили воины, охранявшие двор могущественного жреца. Еще одна постройка была отдана слугам и рабам. «Господи, боже мой! Как же они помещаются здесь? Что, так и спят целыми семьями?» Анжела явно испытывала раздражение, оглядывая убогую с ее точки зрения хижину. Рим, фыркнув, пояснил. «Это ты, красотка, убогих хижин не видела? Здесь посмотри», — он потопал ногой. «Все полы циновками засланы, да не в один слой. Вон та груда тряпья, это стопка одеял, на которых наш Ксен почивает. Это еще нам повезло, что он богатый мужик и холостой. Так что, цинк, давай мы с тобой эти одеяла на улицу вынесем и здесь пенку раскинем. Все-таки помягче будет. Да и хозяин не останется без любимых удобств». Во дворе торопливо сновали женщины, готовя что-то на открытом огне. Фифа встала в дверях, заградив свет, и, брезгливо сморщив нос, комментировала. «Рыбину здоровую приволокли. Фу! Она и прямо живой брюхо вспорола. Иди лучше местом для ночлега озаботься», — недовольно скомандовал Рим. «И вообще нехрен их разглядывать, как дикарей. Меньше знаешь, крепче спишь. Ну или в данном случае с аппетитом ешь». Фифа гордо оглянулась через плечо и заявила. «Пенку и спальник вы и без меня разложите, а я лучше пойду девочкам местным помогу». Возразить ей никто не успел, но к дверному проему дернулись все. Анжела быстрыми шагами пересекла не такой уж и большой двор и с некоторой запинкой обратилась к застывшим женщинам. «Я хотела бы вам помочь». Дальнейшее было вполне ожидаемо. Женщины, даже не положив, а побросав то, что было у них в руках, простерлись ниц перед белой богиней. От их почти синхронного движения Фифа козой скакнула назад и быстро заговорила. «Эй вы, встаньте! Встаньте сейчас же!» Как ни странно, такое неудачное начало сотрудничества ее не напугало. Она ткнула пальцем в обнаженную грудь женщины средних лет и прямо-таки скомандовала. «Тебя как зовут?» «Кетзалксочитл», — ответила женщина. Анжела замерла только на секунду, а потом, очевидно вспомнив Разумовского, весьма достойно выкрутилась. «Я дарую тебе новое имя. Отныне ты Кита». Бык непроизвольно фыркнул, как недовольный кошак, и ткнул Цинка локтем. «Глянь, она б ее еще селедкой назвала». Цинк, улыбнувшись, добавил. «Или Мойвой. Но согласись, Кита все же удобнее в произношении». Между тем, наделив оторопевших помощниц новыми именами, Анжела полезла в большую миску, где были сложены какие-то овощи и травы, и начала расспрашивать. «В тыкву? А еще что туда добавляют? А вот это зачем?» Махнув рукой, Рим сказал. «Ладно, ребята, правда, давайте располагаться. Мадама без нас прекрасно справится». Ближе к вечеру на вынесенных прямо на улицу циновках был устроен пир в честь прибытия богов. Плетеные скатерти в два ряда, лежащие на земле, заставили разнообразными блюдами и кувшинами. За одним таким столом сидели боги и жрец Ксен. Напротив, лицами к ним, представители местной знати, высшие воинские чины и еще несколько жрецов. Все они уже получили новые имена. Женщин за столом, кроме Фифы, не было. Им дозволялось только подносить и уносить блюда, не привлекая к себе внимания пирующих мужчин. Блюда, кстати сказать, были достаточно разнообразны. Жареной картошки Чуку, правда, не досталось, но печеную на углях по его требованию изготовили. В течение пира подали несколько огромных запеченных целиком тыкв с разными начинками. Фифа, глядя на настороженных мужиков, успокоила. «Лопайте спокойно, никаких жуков там нет, я лично проследила. Там больше всего кукурузных зерен, и молотых, и целых. Тут вообще этой кукурузы столько, что офигеешь. Она еще и разная совсем, даже цветом отличается. Ну, еще бобы там есть, перец острый и разные травы, так что ешьте, не бойтесь». Крупные рыбины, завернутые в широкие листья и поджаренные без масла в собственном соку, на большом плоском камне возле костра, оказались довольно вкусными. Нежное их мясо, в меру посоленное, было изрядно перченым, но никого это не останавливало. С аппетитом ели и гости, и хозяева. Но через некоторое время Ксен встал и требовательно протянул женщине, стоящей за спиной, пиалу. В воздухе поплыл винный запах. Мужики начали принюхиваться гораздо активнее. «Думаю, ребята, это пульки», — осторожно пояснил Рим. «Они алкоголь делали из сока агавы, насколько я помню». Ксен, услышав в чужой речи знакомое слово «пульки», яростно затряс головой, отрицая такую возможность. «Рим! Никогда в моем доме не предлагали гостям пульки! Пульки — питье простолюдинов, а не богов! Этот напиток сделан из лучших фруктов и трав, в нем мед и сила солнца. Если ты сомневаешься в моих словах и опасаешься, я могу отпить из твоей чаши». «Да нет, Ксен». Рим явно почувствовал себя неловко, столь велика была ясно видимая обида жреца. «Я верю тебе, и нет сомнений в моем сердце». Он сделал большой глоток пряного напитка и чуть не закашлялся. Кроме изрядной доли алкоголя, туда было вбухано и приличное количество перца. Цинк, несколько нервно вспомнивший, что, например, в Японии для производства рисовой водки саке зерно предварительно пережевывали, спросил у Ксена. «Друг, прости, но не вся ваша пища годится для нас. Скажи мне, из чего сделан этот напиток?» «Гуава. Этот фрукт собирают и держат в тепле, и когда боги посылают свое благословение, сок бродит. В него добавляют мед для сладости и перец для бодрости духа. Напиток дарит веселье или успокоение, именно то, чего просит твоя душа сейчас». Надо сказать, что выпили мужики с удовольствием, местные встретили их достаточно дружелюбно. Однако Рим, сделав пару глотков, чуть нагнулся и выловил взглядом Чука и Задрота. Показав глазами на пиалу, он отрицательно помотал головой и поставил свою на стол, сделав вид, что не замечает страдальческих гримас. «Мало ли что, мало ли как, а кто-то один в каждом доме должен быть трезвым. Понятное дело, никто из своих не напьется, но лучше перебдеть». Каждый раз, когда кто-то вставал и приветствовал гостей, Рим подносил к губам чашку и делал вид, что пьет, не забывая внимательно наблюдать. Местные пили охотно и радостно, никаких недовольных морд за столом не было, гости вызывали интерес и почтение, а не неприязнь. Но даже мимика ацтеков настолько отличалась от европейской, что лучше было перестраховаться. На 100% никто не мог быть уверен, что они в безопасности. Не может быть, чтобы они все тут прямо друзья-приятели были. Наверняка есть какие-то внутренние терки. Главное, чтобы они нас в них не втягивали. Нам еще в столицу пилить, а там все эти интриги будут на уровень сложнее.